«Ты подумай, сколько сюрпризов!» – говорил Михаил. «Я даже не ожидал». «Да, похоже, что сюрпризы не кончатся. Ты лучше скажи, что будем с Тоней и Володей делать?» «Резко выводить людей из астрального угара опасно. Так можно им жизнь сломать, не говоря уже о повреждении тонких тел. Правда, если бы мы были здесь, можно было и шокотерапию применить. Но мы уедем, а они тут останутся», продолжая вариться в том же котле. «Танюша правильно сказала. Не нужно их тревожить. Время само все расставит по местам». «А как тебе Ольга Федоровна показалась?» спросил Федор. «Ты, кстати, зря про безупречную игру сказал. Она, похоже, и не осознает, что играет. Игра в посланца высших сил стала ее жизнью. А про то, что книжку ей в братстве показали, которую Ольга наша писать должна, это исключительно из комплекса неполноценности явствует. Понимаешь, она хочет ощутить себя на недостижимой высоте. А как это сделать, чтобы не только она, но и другие об этом знали? Книг она пока не пишет, а Ольга пишет. Значит, желательно продемонстрировать эдакую озабоченность об Ольгином труде, а заодно и то, что с ее высочайшего позволения это делается. По идее, мы это должны Ольге передать. Тут сразу несколько замыслов присутствует. Первое. Мы должны понять, что наша Ольга по уровню немного ниже Ольги Федоровны. Второе. Если послание дойдет до Ольги, то она задумается, кто же руководит ею. Третье. Пусть Ольга наша на роль матери мира уже не претендует. Место занято. Четвертое. Мы Ольге передадим. Может, кому-то еще скажем. Люди глупые, в тонкости не вникают. Быстро раструбят, что над Ольгой стоит Ольга Федоровна. Заботливо, неразумное дитя пестущее. Представляешь, сколько в Ольге Федоровне любви и заботы о ближнем. И ты говоришь, что все это не игра? Это хуже, чем игра. Это тонкий, недостойный расчет, сказал Михаил. Видишь ли, она так, как я тебе описал, сразу просчитать не в силах. Ведь в этом поведении мудрости нет, а есть коварство. Коварство же – качество не ее истинной натуры, а того монстра, что в ней живет. Имя его – гордыня. Точно такой же змей живет и в Марии Васильевне. Совершенно верно. Обе над воспитанием этих змеев потрудились. Обе до поры до времени будут сокрушенно вздыхать, что одна не слушает другую, а потом придет время и сразятся. Разве в таких сражениях бывают победители? Да, победит тот, кто проиграет. Победит тот, кто змея гордыни уничтожит. По-моему, обе на духовные дивиденды рассчитывают, а следовательно, в духовном плане ничего не получат. Но они об этом и не подозревают, заботясь лишь о земном. Правильно, заботятся о земном, но думают, что заботятся о духовном. Честно говоря, мне хочется им об этом рассказать. Они, дочери мои, донеслось до слуха друзей. Я веду их особым путем, путем поиска, страданий и унижений. Духовный взлет может смениться падением, а падение – неимоверным взлетом. Предоставьте матери жизни решать вопросы ей подвластные. Дочерям моим слава за великий труд и подвижничество. «Вот тебе и на!» – сказал Федор. «Мне стыдно. По-моему, я увлекся, перейдя с психологического анализа на осуждение». «Давай не будем их обсуждать. Наше дело помогать тем, кто в этом нуждается. Когда человек занят праведным делом, ему стыдно не бывает. Есть вещи, которые даже нам непонятны. Неисповедимы пути Господни. Дети мои, карма некоторых людей представляет собой странным образом переплетенные нити. А распутать такой клубок бывает чрезвычайно сложно. Вы смотрите со сфер не столь высоких и видите недостатки. Я же вижу только путь света. Такая изощренная гордыня свойственна тем, кто когда-то близко подходил к братству, но не смог сделать последнего шага. Они прошли многие испытания, но на какое-то время оставили путь, чтобы избавиться от тех качеств, которые станут непреодолимой помехой в будущем. Сейчас они на пути очищения. Есть единственный способ сломить последнее сопротивление эго – простить. Кто умеет прощать, тот подходит ко мне, и вы прощаете тех, кто причинил вам зло. Вы – мои служители. Вы должны быть выше зла, правящего в этом мире. Прощайте всем. Только тогда наши сердца забьются в едином ритме. Как ты думаешь, Федор, как бы Татьяна Андреевна посмотрела на двух барышень? Татьяна Андреевна, по-моему, сурова. Она у нас такая открытая, прямодушная и чистая, что могла бы спокойно и отсчитать, что одну, что другую, освещая своим любвеобильным сердцем их души. Она могла бы их по-матерински пожурить, отыскав такие слова, что от стыда можно сквозь землю провалиться, ответил Федор. Правильно. У Татьяны Андреевны сердце мягкое, а характер твердый. А у нас пока такого соответствия не наблюдается. Мне нужно в местный спортклуб заглянуть, посмотреть, как там работа поставлена, сказал Федор. Ты пойдешь со мной? Нет, я посмотрю, что Тоня с Володей нового придумали. У молодежи нынешней мышление в бизнесе от нашего отличается. Хорошо, тогда вечером встретимся в гостинице. Михаил с интересом листал бумаги, которые специально оставила Тоня. Мы не просто программу сделали, мы в целом подход к производству изменили, охватив весь комплекс проблем. Тем не менее, каждый сектор работает самостоятельно. Сбой в одном месте не приведет к сбою в другом. Да, это действительно нечто новое, приспособленное к нашим условиям ведения дела. Вы молодцы, похвалил их Михаил. Я тоже подумаю, как внедрить ваши разработки, кому их посоветовать. Надеюсь, что деньги у вас будут. Мы не из-за денег работали, хотя и они роль немаловажную играют. Конечно, нам интересно было. А если дело и до реализации задуманного дойдет, счастье будет вдвойне, говорил Володя. Вы только не возгордитесь. Следите за движением чувств. Гордыня – хитрая бестия. Подкрадывается незаметно. Будем начеку, улыбнулась Тоня. Я вчера весь вечер над вашими словами думала. Запаниковала я, поддалась эмоциям и потеряла голову. А от этого и решила сама кармические вопросы регулировать. Хотя знаю, что человек своим недалеким сознанием вмешиваться не должен. Правы вы. Нужно просто жить, делая очень хорошо то дело, за которое взялся. Да, Тоня, делать нужно или на отлично, или не браться вовсе. Есть люди, которые считают, что лучше делать хоть что-то, чем ничего не делать. Они оправдывают себя тем, что хоть кому-то их посредственная деятельность приносит пользу. Между тем, полезно вспомнить одну восточную мудрость. Неделание лучше плохо сделанного. Ведь плохо сделанное потом мучит. Но лучше сделанного хорошо сделанное, ибо сделав его, не испытываешь сожаления. Как мы на завтра договоримся? Мы зайдем за вами в 7 часов. Все, что нужно, возьмем с собой. Вы ни о чем не беспокойтесь. Да о чем нам беспокоиться? Мы к горам да к лесам привычные. Умеем ходить сутками, не испытывая особых неудобств. Вы специально учились выживанию в экстремальных ситуациях? Спросил Володя. Не совсем так, но учились. Без обучения ничего бы не вышло. Ты представляешь, если бы мы только книжки прочитали о том, как вести себя в горах, и без тренировки бы туда попали. Вся теория вмиг улетучится. Прочитал, как нужно ориентироваться на местности. Иди сразу в лес и ориентируйся. Прочитал, как правильно костер разводить. Иди и разводи. Мы же как думаем, что все знаем, но через месяц эти знания, которые на самом деле являются информацией, из головы улетучиваются, если их не практиковали. Я никогда не учился по книгам, продолжал Федор, когда небольшая группа из 7 человек забралась на гору. Книги были лишь отправной точкой. Они заставили меня искать, действовать. Никогда ни одно учение не выведет вас на путь, если вы будете всего лишь читать его. Любое учение экзотерично, но в нем присутствует эзотерическая часть, передаваемая теми, кто знает ее, тем, кто стремится знать всей душой. Когда ваша устремленность достигнет апогея, появится учитель, именно такой, какого готово воспринять ваше сознание. Не стоит потом сетовать, что вы попали не в то общество, не в ту группу. Вы были достойны именно этого. Бывает, что человек через какое-то время в ужас приходит от того, чем он занимался. «Как я мог связаться с этим человеком? Как я не заметил бесовщины?» — говорит он, не в силах понять собственное поведение. Все очень просто. Сознание в тот момент находилось именно на уровне той бесовщины, которая могла послужить толчком для дальнейшего развития. Всегда ищите, всегда двигайтесь, не останавливаясь на том, что уже нашли. Если вы чувствуете, что это ваш путь, углубляйтесь в него, переходя от экзотерических знаний к тайной части, открывающейся вам благодаря практике. Я так понимаю, что практика – это действие. Прочитал, применил, говорил один молодой человек. Мы делаем, что можем. Стараемся быть доброжелательными, другим рассказываем о том, что знаем. Я как-то зашел в булочную, а там скандал у кассы. Пришлось применить свои знания, окутал их светом, и все через 5 минут успокоились. Мы теперь все время так поступаем, утихомириваем обстановку. Получается, когда приходим в лес или в горы, посылаем добрые мысли, насыщая пространство энергиями спокойствия и любви, говорила другая девушка. Я когда на работу захожу, то всем отдаю свет. Вы действуете с благими целями, но при этом вы должны обладать средствами для достижения этих целей. Когда вы приходите в сберкассу положить на счет деньги, вы должны протянуть кассиру деньги. Когда вы начинаете в доме ремонт, у вас должны быть краски, клей, молоток, гвозди. Когда вы садитесь за руль автомобиля, вы должны уметь управлять им, чтобы машина поехала. Со светом и любовью наблюдается совершенно иная картина. Люди хотят нести свет и любовь, не имея их, не зная их законов, не понимая действия этих энергий. Все, что у вас имеется, это доброе намерение. А дальше начинается отсебятина. Как можно успокоить людей, если в вас нет ровности, если вы не развили гармонии? Как можно насыщать пространство энергиями света, если вы понятия не имеете, что это такое? Вы только думаете, что знаете. Вы только знаете, что траву косят косой. А умеете работать ею? Как держать косу? На каком расстоянии от земли? Какой должен быть размах? Мы делаем массу глупостей, не успокаивая, а приводя в движение пространство. А потом удивляемся, что начинаются неполадки в личной жизни, что не везет, что увольняют с работы, что нет денег. А ничего и не будет, если вы будете продолжать нести свет и любовь таким образом. Вы задумаетесь, почему у духовных людей все складывается не так, как у всех. Стоит им соприкоснуться с духовностью, со светом и любовью, как все в жизни идет наперекосяк. Вы отрываетесь от прежних друзей, от прежней жизни, потому что там вам стало неинтересно, и с головой окунаетесь в новую жизнь, знакомитесь с новыми, прекрасными людьми, говорящими о свете и любви. Ваша душа и сердце отдыхают. Проходит немного времени, и начинаются проблемы. Вам новые друзья объясняют, что это от соприкосновения с чистыми энергиями, и предлагают терпеть, позволив карме делать свою работу. Вы и терпите, всеми силами неся свет, а улучшение не наступает, все хуже и хуже. Но вы знаете, вы уверены, что таково действие света. Ради света и любви, идущих на планету, вы терпите, уверенные в том, что через вас они проливаются на Землю. Иногда вы встречаете старых знакомых и поражаетесь тому, что у них ничего не происходит. Они как жили, так и живут, погрязнув в омуте обыденности. Вот у вас жизнь. Вы свет и любовь несущий. Вы проходите испытания. Вы служите. А они еще даже задумываться не начали. Я правильно говорю? Абсолютно верно, соглашались все. Что же здесь не так? Вы знаете теорию и не понимаете, что такое практика. Практика – это не в булочной людей успокаивать, посылая им свет. Это булочное действие – результат правильной практики. Если бы правильно практиковали, то ваши действия в булочной не будут иметь кармических последствий. Вы хотите сказать, что утихомирить скандал – это карму завязать? Это так и есть. Вы просто не видите последствий ваших действий. А что же тогда такое практика? Нам в каждой книжке говорят: «Любите, светите, дарите». Как это понимать? Спросил с удивлением Володя. Постараюсь вам объяснить. Существует два метода воспитания детей: восточный и западный. Хотя и не каждый восточный человек знает о том, что я вам сейчас расскажу. Знает это только тот, кто воистину желает стать светом и достичь высших состояний. На Западе, если ребенок берет чужое, ему говорят «нельзя», не объясняя, почему нельзя. Он снова берет, его бьют по рукам, говорят, что брать чужое нельзя. «Почему?» – спрашивает он. «Потому что это нехорошо», – отвечают ему. Такова западная система. На Востоке, когда ребенок берет чужое, ему говорят: «Пойдем, я покажу тебе упражнение, делая которое ты перестанешь хотеть брать чужие вещи». А разве можно через упражнение перестать желать чужого? Вот видишь, тебе это кажется удивительным. У вас, естественно, типично западное мышление. А как вы думаете, что практикуют буддисты, йоги, монахи? Что они делают? «Йоги и буддисты медитируют, монахи молятся», – ответила Тоня. «Верно. Тогда что такое, по-вашему, медитация и молитва?» «Лучше я вам сам скажу. Все люди, по-настоящему стремящиеся и ищущие, занимаются практиками. Медитация – это целая система упражнений, направленных на правильное понимание тех или иных явлений. Благодаря их правильной практике человек удерживается на пути, производя внутри себя трансформацию. Благодаря упражнениям человек добивается чистоты мысли, внутреннего покоя, избавляется от желаний, начинает осознавать движение энергии. Мы тоже чувствуем движение энергии. Вы ощущаете внешнюю силу, воздействующую на астральное и ментальное тела. Поскольку они не очищены, начинаются изменения в жизни, и отнюдь неблагоприятные. Я же говорю о внутреннем движении и, естественно, о внутреннем осознавании. Теперь о молитве и монахах. Они не просто твердят молитву, так как мы знаем это из некоторых учебников истории. «Становись и 40 раз Отче нас читай» в наказании. Молитву тоже практикуют. Существует целая система упражнений, ведущих к тому, чтобы правильно произносить молитву. А правильно необходимо затем, чтобы молитва дошла до тех высших инстанций, куда мы ее направляем. Говорят, молитва должна быть произнесена от души, от сердца. А вы знаете, что это такое? Вы знаете, где душа и где сердце, из которого произносится молитва? «Все знают, где находится сердце», – ответил Вадим. «Но не все знают, что подразумевается под словом «сердце», – ответил Федор. «И что же такое сердце? Это голова?» – усмехнулся Вадим. «Когда вам говорят «думайте», вы, естественно, напрягаете голову. Скажите, какую именно часть головы?» «Откуда я знаю? Люди думают головой. Этого знания достаточно». «Вот и плохо, что только головой. Головой они строят порталы, проходы. Головой посылают свет и любовь. Головой успокаивают близких. Головой проникают в тонкие миры, проводя там незримую работу. Люди же должны думать сердцем и головой вместе». Древнее эзотерическое православие владело методами, позволяющими добиваться именно этого правильного результата. Наше сердце – это всего лишь физический орган, мотор, приводящий в движение всю систему, называемую человеком. Если вы заведете мотор в машине, то она все равно не поедет. Нужен водитель, то есть тот, кто управляет. Так должны работать сердце и голова, только вместе. А пока вы думаете одной головой, вы имеете те результаты, которые вас не радуют. От этих «головных» в кавычках работ с пространством люди получают головную боль в жизни. «Давайте пошлем добрую мысль», говорят наши светоносцы, и вызывают тайфун в Японии. «Да будет очистительный огонь творить предначертанное!» – восклицают они. И начинаются лесные пожары. «Да будет свет!» – радуются они. И происходят аварии на электростанциях. Вы даже не представляете, сколько необходимо сил, чтобы нейтрализовать эйфорические всплески светлых, в кавычках, людей. Но почему так? У них же благие побуждения. Неужели это приносит только вред? К сожалению, происходит это по одной причине. Пока человек не очистил астральное и ментальное тела, пока у него существуют желания, а мысли прыгают, человек не может нести свет и любовь, и тем более не может работать с пространством. Но кто-то же должен работать с пространством. Зачем? Никто не должен. С пространством могут работать только посвященные, архаты, то есть те, кто вышел за круг сансары. Но об их работе никто ничего не знает и знать не может. Разговоры о работе с пространством являются профанацией. Такого рода работа – это тайные знания. А знания эти не разглашаются. Человек, посвященный в такую работу, об этом никому ничего не скажет, ибо это невозможно. А если он говорит, то, естественно, никакого отношения к посвященным не имеет. Кто бы пошел на то, чтобы нарушить законы вечной жизни ради удовлетворения любопытных? За разговорами же на эту тему стоит исключительно гордыня. Кто же из имеющих большое эго не желает заявить о своей связи с иерархией? Та пространственная работа, о которой вы слышите, не более чем заурядная магия, в конечном итоге нарушающая ментальное тело человека. Ну вот, теперь уже посыл света. Из чистых побуждений магией называют, буркнул Вадим. Посмотрел бы я на вас в Индии, если бы вы там вздумали посылать свет да любовь пространству или утихомиривать разгоревшийся скандал. Там все люди знают цену своим силам, относятся к этому без лишнего самомнения. Если они не занимаются практиками, они, естественно, этого делать не будут. Но если они чувствуют в этом необходимость, они пойдут к местному святому или священнику, попросив его совершить то или иное действие. Он же, если сочтет нужным, начнет практику, то есть пуджу. Сам же человек, не имея посвящения в практику, ни за что не вмешивается. Ему слишком хорошо понятны действия законов кармы, и он очень дорожит благополучием своей семьи. «Но мы все так думали и так поступали», – сказала Тоня. «Да вся страна посылает добрые мысли и свет». «Глупая часть страны. Вы хоть за всех не говорите. Слава Богу, есть те, кого эта астральная буря не задела, у кого еще голова на месте осталась», – заметил Федор. «А я-то думаю, почему такое процветание в стране нашей наблюдается? Почему люди стали добрее, отзывчивее, любвеобильнее?» – задумался Михаил. «Это оказывается от посыла лучшей части нашего населения добрых мыслей и света». «Да откуда вы знаете, что было бы, если бы эти люди добрые мысли не посылали? Может, мы совсем бы в болоте погрязли», – заметил Вадим. «Погрязли мы в болоте, дальше некуда. Похоже, что уже дно нащупали. Но знаю точно, что не посылай люди толпой огромной добрую мысль, архатам работы было бы меньше. Во всяком случае, силы они сохранили, да на более нужное дело направили. Запомните раз и навсегда. Добрая мысль посылается добрым человеком, умеющим контролировать эту мысль. Он видит цель, он видит движение мысли, он отвечает за последствия. Свет посылается человеком, умеющим контролировать мысль и достигшим гармонии. Человек, имеющий желание, не может послать качественный свет, но может навредить пространству. Единицы на всей планете имеют очищенное тело желаний и тело мысли. Они называются архатами. Все остальное – игра в светлые силы, в лучшем случае. В худшем случае – это занятие магией или сознательное вредительство, имеющее целью подчинить сознание людей и заставить их служить астральным силам. Я надеюсь, что это будет правильно понято. Подумайте над нашим разговором. Оцените себя и свои силы. Посмотрите в глаза собственной совести и ответьте: вы – свет, вы – любовь, вы – чистая мысль, вы – равновесие. «Я обыкновенный человек», – вдруг тихо сказала Тоня. «Нет во мне ни света, ни любви, а мысли так те вообще скачут, как козы. С тех пор, как я занялась духовностью, все у меня поехало в кривь да в кось. С родителями поругалась, с сестрой вообще беда, знакомых растеряла. Что же мне делать?» «Ты, Тоня, не уничижай себя и не впадай в отчаяние. Главное – это правильное понимание, которое приведет к правильным действиям. Если ты поставишь перед собой цель не только понимать, но и постепенно становиться светом, появится тот, кто научит тебя практикам. Лучше я буду молиться, чтобы мне пришла помощь. А может быть, мне Марию Васильевну попросить? Она точно все знает». Федор немного растерянно посмотрел на Михаила. «Как быть?» – спрашивали глаза. «Как поступить?» – понеслась вверх мысль сердечная. «Разбить фанатичную веру даже самые справедливые слова не могут. Фанатично преданный человек не умеет трезво мыслить и не может слышать голос разума. Поддержите ее веру, а о последствиях предоставьте позаботиться мне». «Спросите», – кивнул Федор. «Возможно, что она поможет». К вечеру они двинулись в город, встретивший их проливным дождем. «Мы тут еще завтра будем, а потом отправимся домой, в тайгу. Если какие вопросы возникнут, спрашивайте. Если станет трудно, вызывайте. Постараемся помочь». «Ну что ты будешь делать?» – вздохнул Федор, когда они пришли в гостиницу. «Я всеми силами старался увести их от шаблонов и поселить в сердце желание узнать новое. Не теорию, а практику. И что из этого вышло? Про практики ни единого слова. Как будто и речи о них не было. До одной Тони что-то смутно доходить начало. Так она к Марии Васильевне решила обратиться. Я ей вскрываю абсолютно новые пласты знаний, а она хочет спросить того, кто ей никогда об этом и слова не сказал. Где логика?» «Что тут удивляться? Она не только спросит, она сначала расскажет все о сегодняшнем дне, а потом поинтересуется, правду ли ей говорили. Тоня не столько верит Марии Васильевне, сколько ей фанатично предана. что затмило ее рассудок. Телеграмму о спасении послала тебе, но даже сейчас не отдает себе отчета, почему это сделала. Губительное воздействие астральных сил я вижу именно в том, что люди попадают под мощнейшее воздействие слов, не замечая скрытой за ними эгоистической силы. Как наша «матерь» в кавычках умело манипулирует человеческим сознанием. Вот поймала Тоню на каком-то кармическом долге. Можно играть на прошлом, можно на будущем, можно на человеческих слабостях и желаниях, можно на амбициях. Понравился тебе кто-то? Объяви его внуком Акбара, великим русским князем или демиургом, стоящим на страже духовности в местном уезде. Не понравился? Сделай его предателем или убийцей в прошлом. Конечно. Это самый действенный способ для слабоумных, которых поймали на крючок причастности к величайшим деяниям или на крючок ответственности. Только перед кем? Проверить-то ничего нельзя. Манипуляция прошлым, взаимоотношениями в истории тысячелетней давности – прекрасный способ держать людей около себя и одновременно стяжать духовный авторитет. Кто проверит? Кто увидит? Кто распознает? Мария Васильевна – кумир, и все ее действия не подлежат критике. Как просто люди нарушают заповедь – буквально в рот заглядывают новоявленному лидеру и иерарху светлых сил в кавычках, убежденные в том, что хотя бы таким образом будут к свету поближе. А вспомнить «не сотвори себе кумира» забывают. Но зато мне сейчас открылась очень важная вещь. Тоня наша, слабенькая душа, но и она проходит испытание. У нее есть два пути – поверить мне или Марии Васильевне. Я нисколько не сомневаюсь, что она поверит Марии Васильевне, но мне интересно другое. Вспомнит ли она через год или два, что у нее был выбор? Я думаю, что мы часто не замечаем этой точки, где дороги расходятся, и мчимся вперед, не разбирая куда. Нас ведут чувства, необузданные чувства и неуправляемые мысли. Потому мы постоянно и ошибаемся. Да что ты расстраиваешься? Ты-то идешь правильно. Ты, стоя на распутье, видишь три дороги и можешь сознательно выбирать одну из них, говорил Михаил. Но как тут о людях не думать, о глупости их? С какой легкостью они лезут в омут, не в силах выбраться из него самостоятельно. Как тут не пожалеть Тоню, ее родителей, сестру, близких? Сколько людей втягиваются в трясину этим полным любви существом, не отдающим себе отчета в том, что десятки людей поставлены на службу ее гордыни. А прием используется обычный, давно всеми политаналитиками применяемый, лишить людей способности думать и применять самостоятельные решения. Даже если они и решат что-то самостоятельно сделать, они к ней совета придут просить. Ну что тебе сказать? Молодец, если так может людьми манипулировать. Не беспокойся. Сказано, не беспокойся. Все будет иметь необычайные последствия. Утром к ним зашли Танюша и Саша. «Как хорошо, что мы вас застали. Извините, я вчера не смог в горы пойти. Дела не позволили. Не хотите по реке покататься? Ребята катер дают. Можно во многие интересные места заглянуть». «Конечно, с удовольствием», согласились друзья. «Планов у нас никаких особенно и не было. А уезжаем мы завтра». Осень уже тронула деревья, возвышающиеся по берегам реки. Слегка пожелтевшие листья издавали слабый звук, улавливаемый чутким слухом Михаила и Федора. «Вы слышите, как разговаривают желтеющие деревья?» Их интонация стала более мягкой. Они уже ощутили приближение зимы. А зеленые еще продолжают шуметь по-старому. Они пока радуются прошедшему, не осознавая, что пришла новая пора. «Я ничего не слышу», — сказал Саша. «У меня вообще со слухом плоховато». «Может быть, это и к лучшему. Но я не ухом предлагаю слушать, а сердцем. Попробуй, напряги уши, как будто вслушиваешься. А внимание удерживай в сердце. Должно получиться, что сердце расширяется, охватывая голову, и внимает голосам мира». Саша и Танюша отошли в сторону, пытаясь слушать так, как сказал Федор. «Трудно», — сказал Саша после многократных попыток. «Не получается». Михаил искоса наблюдал за Танюшей. Она впала в неподвижность, погрузившись в себя. Взгляд у нее остановился в одной точке. Дыхание замедлилось. «Ой!» — вдруг сказала она. «Как необычно! Долго я так сидела?» «Две минуты», — ответил Михаил. «А мне показалось, что полчаса. Совсем другие звуки появляются. Не природные, а очень тонкие. Шумы, едва различимые мелодии, треск кузнечиков. Что это такое?» «Это астральные звуки. Лучше в них не вслушиваться, а пытаться делать то, ради чего вы начали это слушание. Астральные звуки очень увлекательны. Бывает, что слышатся целые оркестры. Вы хотели услышать разговор деревьев? Получилось?» «Мне показалось, что да». «Ну и хорошо. Астральное звучание – это подступы к безмолвию. В этих сферах не только шумы, мелодии, но и голоса. Отсюда впервые начинает говорить ваше высшее «я». Здесь же может произойти соединение вашего «я» с другими голосами, стремящимися поведать людям свои разнообразные истории. Они говорят от имени звезд, планет, дальних миров, учителей. Их невозможно перечесть. Лучше не останавливаться в этих сферах. Чтобы не останавливаться, нужно ваше пробужденное «я» направлять выше, не позволяя ему выполнять желания эго. Какое-то время они являются сиамскими близнецами, неразрывно связанными друг с другом. Но отрывайте их без тени жалости, освобождая высшее «я» от всяких связей с низшими сферами. Направляйте высшее «я» к безмолвию, к той сфере, где нет ни звуков, ни образов. Если появляются звуки и образы, останавливайте процесс и начинайте сначала. «Я уже представляю, как это сложно», — сказала Танюша. «Сколько придется прилагать усилий, чтобы удерживаться в безмолвном пространстве?» «Самое сложное – пройти через астральные сферы. Там появится множество советчиков и учителей. Не слушайте их, что бы они ни говорили. Идите к чистоте без звуков и образов». «Сколько по времени можно делать это упражнение?» «Сколько хотите, но для начала не более часа. Вы будете очень уставать. Самое сложное – удерживать внимание. Полчаса такой работы соответствует 4 часам физической нагрузки. Но поверьте мне, что люди занимаются и по 10 часов, лишь бы научиться концентрироваться. Весь мой опыт говорит о том, что без концентрации «Ничего добиться нельзя», – сказал Саша. «Нельзя», – подтвердил Михаил. «Это основа основ. Если вы научитесь концентрироваться, у вас есть шанс стать на путь ученичества». «Неужели это возможно?» – зарделся Саша. «Неужели вы понимаете, что это такое?» – спросил удивленно Михаил. «Наверное, я до конца не понимаю, но точно знаю, что вы нам посланы Богом», – заметил Саша. «Я тоже со всей определенностью могу сказать, что Бог послал вас нам, и что такие встречи на Земле происходят очень редко». По Танюшиным щекам вдруг покатились слезы. «Я с 12 лет помню, что мечтала о встрече с учителем. Я не знаю, кто он, какой он. Просто он был необходим мне, как воздух. Я всегда ощущала его присутствие и в трудные минуты звала его. Иногда мне казалось, что он возьмет и проявится из темноты. Но я тут же говорила: не надо, не трать силы на встречу со мной. Я и так знаю, что ты рядом. Я так хорошо понимаю ту ответственность, которая лежит и на мне, и на нем, если он появится в моей жизни. Я не хочу считать себя готовой к его приходу. Я надеюсь, что никогда не произнесу слов «Я готова, приди». Мое дело – трудиться и надеяться. Вы появились в нашей жизни так неожиданно, и я теперь не знаю, нужно ли мне ждать. «Что ты, Танюша? Это крошечный эпизод в твоей жизни. Впереди у вас необыкновенные встречи с необыкновенными людьми. Если Богу будет угодно, и если вы должным образом подготовитесь, вы получите то, о чем и мечтать не могли. Людей, обладающих различными способностями, много, а вот истинных учеников очень мало. Людей, страдающих манией величия, много, а стоящих действительно высокого очень мало. Ваша жизнь только начинается, и мы в ней веха на пути». «Господи, как это все отличается от того, что я слышу у Ольги Федоровны и Марии Васильевны», — тихо сказала Танюша. «Можешь ничего не говорить. Людей, запутавшихся в астральных сферах, очень много, а выбравшихся оттуда мало. Оставайся с ними, но иди к голосу безмолвия. Ты должна дойти, потому что только оттуда ты сможешь им помочь. Они великие души, заплутавшие в лабиринтах неочищенного сознания. Придет время, и они прозреют. Кто знает, какую роль предстоит тебе сыграть в этой игре, матери жизни?» Все ребята пришли на вокзал проводить Федора и Михаила. «Спасибо, что приехали. Нам есть над чем подумать», — говорил Володя. «Вы простите, что я так поступила», — смущаясь, говорила Тоня. «Что мне посоветуете делать в ближайшее время?» Федор хотел сказать одно, но получилось у него совсем другое, никак с мыслями не связанное. «Просто живите, наладьте отношения с родными и относитесь к ним искренне, по-доброму». «Почему ты ей не посоветовал не лгать в течение 3 месяцев?» – улыбался Михаил. «Твои мысли чуть не выпрыгнули из головы». «Честно говоря, я хотел сказать именно это, а получилось иначе. Видимо, я знаю, что на такие слова имеет право Татьяна Андреевна, потому что у нее хватило бы любящего сердца, чтобы поддержать Тоню в трудной кармической ситуации. У меня не мягкое сердце, и не хватило бы любви отвечать за человека, который последовал бы моему совету». «Не беспокойся, она бы не последовала твоему совету. она бы попросила на это разрешение у Марии Васильевны. О смущении Тонина было еще связано и с тем, что о походе нашем она все Марии Васильевне рассказала. И та ей посоветовала не забивать голову всякой ерундой о практиках. Вот послушайте. Любите, светите, служите светлым силам, и ваша жизнь изменится. Просто любите. Если бы человека можно было научить любить, то на земле не было бы столько сложностей, донеслось до Федора. А действительно, можно научить человека любить. Любовь приходит в сердце человека как награда за усилия, совершаемые ради святого чувства. Люди, спрашивающие, как любить, абсолютно правы. Их искренность, их честность ценимы мною высоко. Их не устраивает та любовь, которую они видят, но в глубине души живет память о настоящей, чистой любви единого сердца. К такой любви стремятся они, вопрошая справедливо, как любить? Их я научу любить, однажды посетив закрытые сердца. И от присутствия моего они откроются, наполняя блаженством душу. Любовь пришла, воскликнут они, осознавая, что научились любить. Через 2 дня они были дома, радуясь чистому воздуху, чистому небу и скромной избе, встретившей хозяев поскрипыванием дверей. «Ты что, петли смазать не можешь?» – проворчал Михаил. «Зачем? Это же песня. Дверь поет мне свою песню, иногда радостную, иногда жалобную. Скрип – это ее голос», – засмеялся Федор. «Бесхозяйственность это!» – ворчал Михаил. «Ты становишься похож на молчуна», – говорил Федор. «Да», – согласился Михаил, – «и горжусь этим. Смажь петли по-хорошему». «Что же может быть по-плохому?» «Я сам их смажу», – грозился Михаил. «Что-то мне Татьяна Андреевна слышится», – сказал как-то Федор. «И мне. Скучаю я по ней». «Не скучайте», – донеслось до друзей, – «а готовьтесь к встрече, ждите выходные». «Да как она здесь будет на выходные? Не успеет». «О, она быстра, аки ветер», – смеялся Федор. В пятницу после обеда Федор потащил Михаила в лес. «Пойдем, ты хоть сюрпризы и не любишь, но придется потерпеть». Они завернули за небольшой валун и увидели Татьяну Андреевну, вытряхивающую сосновые иголки из обуви. «Татьяна Андреевна!» – охнул Михаил. «Как это?» «Да как обычно, нам не привыкать». «Но целый день потеряла. С работы ушла, дела оставила. Подумала, что вы важнее. Что-то мысли стали постоянно к вам направляться», – спокойно объясняла она. «Пойдемте домой, попробуем ваших грибочков. Хорошо, что вечер. Не нужно, чтобы Валентина меня видела. Смущать людей и вводить их в заблуждение мы не имеем права». По дороге они рассказывали о поездке к ребятам, а Татьяна Андреевна коротко сообщила о делах. «Но вы, Михаил, не думайте о них. Лучше скажите, излечилась ли ваша душа или спокойствие еще не наступило?» «Я даже забыл о той причине, что заставила меня из дома уехать. Что же меня мучило? О чем душа болела? Помню, что о прокаженных мы с вами говорили, о болезни, ушедшей внутрь и поразившей сердца человеческие. Больше ничего и не помните? Ну и не надо. Значит, излечились. Какое, Федор, он лекарство принимал?» Ему была оказана психотерапевтическая помощь в виде встречи с 2 астральными барышнями, именующими себя матери мира, и несколькими молодыми людьми с весьма необычными взглядами на жизнь. «Татьяна Андреевна, я вспомнил, что хотел вам все время сказать», – воскликнул Михаил. «Там девушка живет далеко, в промышленном городе. Наша надежда, наше будущее. Хоть мы и бессмертны, но мы уйдем отдыхать на какое-то время. Должен же кто-то в миру стоять. Мне хочется верить, что она нас заменит. Дай-то Бог, чтобы и Саша подтянулся, а за ним и другие. Кстати, Федор, ее не Андреевной кличут?» «Андреевной», — ответил тот. «А ты откуда знаешь?» «Я не знаю. Я чувствую, что иначе и быть не может. Татьяна Андреевна подрастает в провинции». «Да здравствует Татьяны Андреевны! Да здравствуют чистые сердца, любящие сердца, святые сердца!» — поддержал Михаила Федор.